Добравшись до середины манежа, слониха остановилась и стала весело раскланиваться, приподняв хобот и улыбаясь своим треугольным мягким ртом. Она поклонилась центральному входу с повисшей над ним площадкой оркестра, потом повернулась налево и, не переставая улыбаться, поклонилась левому сектору и, наконец, проделала то же самое, повернувшись направо. Я сначала думал, что это она так дурачится, от нечего делать, и что это еще не работа. Но Русаков толкнул меня локтем и сказал: «Смотри, смотри, что будет». А между тем лялька, не обращая на нас никакого внимания, подняла свою толстенную ногу, сначала одну, а затем и другую, поставила их обе на стоявшую в манеже деревянную тумбу. Потом очень спокойно и деловито, сосредоточенно посапывая, она взобралась на эту, такую крохотную по сравнению с ней, площадку всеми четырьмя ногами. Здесь она аккуратно и педантично одну за другой проделала стойку на трех точках, на двух и, наконец, рекордный трюк – стойку на одной точке. После каждого трюка она приветливо трясла головой, кланялась, как говорят в цирке, продавала работу. И веселая, обаятельная улыбка все время не сходила с ее, так сказать, уст. Поработав на тумбе, лялька сошла на земь и пошла по первой линии манежа. Изящная в своей чудовищной громоздкости, она вдруг начала вертеться вокруг собственной оси. Это был вальс, слоновый вальс, грациозно отплясываемый громадным серым чудовищем. Мне казалось, что слониха напевает про себя старинную мелодию. Так легко и непринужденно она сама, без указаний дрессировщика, повторяла всю программу своего вечернего выступления. В цирке было тихо. Униформисты застыли у входа, свободные артисты набились в боковые проходы, контролеры и служащие, электрики и уборщицы, гримеры и пожарники, все, затаив дыхание, следили за веселой, добродушной и добросовестной слонихой, так прилежно исполняющей на репетиции свой артистический долг. Вдоволь повальсировав, лялька три раза встала на оф, то есть поднялась на свои стройные задние ноги в знак последнего приветствия зрителям. И как будто неуклюже, но в сущности очень ловко развернувшись, двинулась на конюшню. Всей своей мешковатой рысью она изображала отчаянную спешку, цирковой темп и подъем. Это была великая артистка цирка, и я проникся к ней любовью и уважением. Мы познакомились и подружились с ней. А сейчас я стоял в полутемной холодной конюшне подле моего больного друга и всем сердцем хотел ей помочь. Я постоял с ней еще минуты три, потом прибежал Генка и поставил передо мной прямо на пол несколько бутылок вина. Я открыл их и стал выливать в ведро. Вино смешивалось с горячей водой, пар поднимался кверху. Слониха почуяла этот запах и издалека протянула хобот к ведру. Сверху спустился панаргин, он всыпал в ведро большую банку сахарного песку и из пригоршни прибавил таблеток 30 кальцикса. Я размешал все это гладкой палочкой, которую протянул мне Генка. Слониха все еще тянулась к ведру. Я подошел к ней, поставил ведро, и она стала пить. «За ваше здоровье, мадам лялька», — сказал Генка. «Поможет, как думаешь?» — спросил панаргин. Его грызла тревога, но он не мог сдержать себя. «Вот если бы помогло». «Должно помочь», — сказал я. «Тебе бы помогло, вот и ей поможет». Слониха допила все до конца и благодарно закрыла глаза. Я сказал: «Давайте тащите сено сюда, да побольше». «Будь сделано», — сказал Генка и обернулся к панаргину. «Пошли, что ли?» Панаргин скрылся, пошел за сеном. Генка двинулся за ним. Я придержал его за плечо. «Она теперь поспит, слышишь? Ей надо укрыться потеплее. Потому сено тащи, чтоб его по грудь ей было. Понял?» Слониха стояла и шамкала старушечьим ртом. «Конечно, понял, дядя Коля», — сказал Генка. «Неужели же нет?» Из-за угла вышел мой старый цирковой друг Борис. За ним, конечно, следовал Жек, еще один мой старый цирковой друг. «Вот он где», — сказал Борис, — «а мы тебя ждем». «Куда столько сена?» — строго спросил он у панаргина. Тот волочил на своей спине целую копну. «Куда надо?» — сказал я. Панаргин сбросил сено у лялькиных ног и стал его разбрасывать равномерными охапками. Видно было и Генку, он тащил сено поменьше, но зато бегом. Я вынул булочки из пакета и положил их на пол возле ног слонихи. «Последишь, Генка», — сказал я, — «ладное?» «Главное теперь тепло». «Без него найдется кому последить», — сказал панаргин ворчливо. «Только и света в окошке, как профессор Гена». Я стал набрасывать ляльке на спину сена и увидел, что ей хочется спать.